Дорогие друзья, с вами Иммигрант Каст, и я Александр Савин. Добро пожаловать. Все еще из Лондона. Возможно, это будет последний выпуск из Лондона. Да, шестеренки движутся, шестеренки крутятся, и вещи происходят, и мы действительно переезжаем из Лондона, поэтому, возможно, будет, кстати говоря, некоторый перерыв между этим выпуском и следующим. Посмотрим, что из этого все выйдет. Но я надеюсь, что мы продолжим с вами общаться в каком-то формате. Как вы все поживаете? В прошлом выпуске мы немножко говорили про то, что нужно следить за своей кукухой, это правда очень важно. Но сегодня, вот к моменту записи этого выпуска, уже целый месяц войны, и она не заканчивается. Странные все вот эти параллели, но когда начиналась пандемия, и когда начинался вот этот вирус, я помню, что нас всех тогда послали домой из офиса и сказали, ну, следующие пару неделек поработаем из дома, а потом вернемся все в офис. И я тогда подумал, что в отличие от всех остальных природных катастроф и вообще каких-то событий, которые там происходят, атаки террористов, вот это все, в Лондоне живешь, как бы насмотришься всякого, тут много чего происходит. Да, в отличие от всех остальных каких-то таких катастрофичных событий, которые происходят, они происходят, и у них есть четкое как бы начало, развитие, кульминация, завязка и как бы финал. И они заканчиваются, и после этого живешь как бы как будто ничего не было. Я тогда подумал, что пандемия — это какая-то такая хрень, которая просто так ведь не закончится, и у нее не будет какого-то четкого финала. Оно будет тянуться годами. И вот уже прошло 2 года, да, вот уже прошло сейчас 2022, была, собственно, вот эта вот годовщина, 15 марта нас тогда в 2020 отправили домой, вот уже сегодня 20-е, да, вот как бы, да, прошло 2 года, и пандемия на самом деле все еще не закончилась, куча народа все еще болеет, куча народа все еще умирает от этого, и как бы, несмотря на то, что мы вроде как отменили все ограничения, и можно летать, ходить без масок везде, пандемия все еще как-то с нами вот присутствует. С войной будет все то же самое, на самом деле. И она тоже как бы, может быть, как бы там вот есть вот эта вот фаза, в которой люди стреляют и убивают друг друга и бомбят мирные города. Это все, конечно, как бы очень печально и очень громко и вот это все. Но даже когда закончится вот эта вот фаза, когда люди наконец-то перестанут друг друга стрелять, казалось бы, и нападать на чужую страну, после этого все не закончится. Не закончится ни для Украины, ни для, тем более для России. Ну, я надеюсь, что Украине как-то поможет весь мир. Помогу как-то я своими силами, и поможем как-то все это устроить. Но для России тоже все это не закончится, даже если как бы территориальная вот эта неприкосновенность как бы родины останется целой. Да, в России настанут и уже настали очень печальные времена, и дальше будет все только хуже. По этой самой причине мне не очень, на самом деле, хочется спорить ли с людьми, которые сейчас, ну, как-то пытаются еще говорить, что все справедливо, все действия, как бы, которые направлены, вся вот эта агрессия, у нее есть какой-то смысл, что действительно Украину населяют нацисты, что страну нужно освободить от нацистов, тогда как раз настанет вот этот вечный русский мир, и наконец-то мы к нему придем, и все будет хорошо. Мне сложно, ну как бы, ну, отбросив все вот эти вот странные заявления и странную аргументацию, мне сложно еще спорить с такими людьми по той самой причине, потому что так или иначе, то есть неважно, чем ты занимаешься, неважно, поддерживаешь ты этот режим или эти действия, или не поддерживаешь. Неважно, что у тебя есть какие-то там умные аргументы. Неважно, что ты, возможно, нашел каких-то экспертов, типа Криса Такера. Как его звали, этого чувака? Безумного совершенно чувака из Fox News, который теперь почему-то российская пропаганда вся перепощивает и цитирует. Это просто безумие. Такер Карлсон. Да, вот этот чувак, Такер Карлсон, которого сейчас перепощивает, цитирует вся русская пропаганда. А про него на самом деле была отличный выпуск у Джона Оливера. Я его откопаю, я его добавлю в ссылки. Посмотрите, просто как бы персонаж как бы очень интересный и как бы весьма неоднозначный. Так что да, смотрите, то есть, несмотря на то, что человек, возможно, как бы из Запада, но нужно все-таки как бы, да, отделять там как бы зерно от плевел, вот это все. сегодняшним саундтреком будет «Пингвин кафе». Тоже пластинка винильная, которую мы обнаружили с женой и с удовольствием слушаем. А «Пингвин кафе» — это, наверное, жанр можно описать как современная классика. Современная классическая музыка, в которой одновременно может присутствовать вполне и какие-то куски электроники, и вообще чего только не. Вот очень интересный у них звук, очень хорошо звучит на виниле. И вот вашему вниманию, и, собственно, вам кусочек из их последнего альбома под названием Handfuls of Night. Handfuls of Night — это тоже такой альбом, который им закомиссили, чтобы они написали музыку про Антарктиду и про жизнь пингвинов. Конечно, про жизнь пингвинов. Кому как не кафе пингвинов, команде под названием Кафе пингвинов заказать такой музыки. Музыка должна перенести нас в бесконечные снежные пустыни Антарктиды и немножко почувствовать себя, каково быть пингвином, который живет в Антарктиде. Когда происходит какая-то весьма печальная вещь, довольно такая традиционная штука, есть пять стадий. Как вы с этой штукой, как вы эту штуку принимаете? И до того, чтобы дойти до вот принятия чего-то происходящего. Да, и сначала идет отрицание, потом гнев, потом вы пытаетесь как-то торговаться и поменять ситуацию, потом депрессия и, наконец, принятие. И мне кажется, все еще очень многие люди, особенно люди в России, особенно, возможно, какие-то из наших родителей, вот это все. Они находятся либо на первых, наверное, двух стадиях, ну, либо все еще отрицание, либо какой-то уже гнев, и гнев тоже как бы не совсем направлен в нужное русло. Но неважно, на какой стадии вы находитесь, важно в том, что в этой конкретной ситуации, вот конкретно в этот раз, отсидеться не удастся никому. То есть даже не важно, что вы сидите просто сидели на диване перед телевизором и никого не трогали, не важно то, что вы персонально ни на кого не нападали, не важно, что вы всегда поддерживали, возможно, как бы действия текущей администрации, вот это все. Все это не важно, потому что последствия затронут абсолютно всех, и как бы поэтому мне очень сложно сейчас, это как бы сложно очень спорить, даже как в какой-то степени не хочется переубеждать людей, которые все еще считают, что как бы все будет хорошо и все под контролем, потому что это тот самый момент, когда ты как бы шел по улице, увидел мяч, решил его пнуть со всей силы, как бы ногой, и ты его пнул, и вдруг оказалось, что мяч сделан из чугуна. И вот это вот тот самый краткий момент, вот прямо сейчас для некоторых людей, когда ты уже пнул мяч, и вот боль, она идет вот по этим нервным окончаниям в сторону мозга, да, но еще вот этот краткий момент, когда вы еще не чувствуете боли, и как бы еще вроде все хорошо, вы пытаетесь оправдывать, что ну я же думал, ну это что, просто был мяч. Оказался он как бы чугун. Кто же знал? В Инстаграме есть кот. Ну, котов много в Инстаграме, но есть один из котов в Инстаграме, его зовут Степан. Кота Степана, на самом деле, многие знают, я тоже как бы тоже весьма оригинален в этом моменте. Кот Степан постил видео на ТикТоке, видео на Инстаграме, где он как бы сидит под печальную музыку со стаканом мартини и смотрит в никуда, под разнообразные как бы музыкальные сопровождения. И это всегда меня радовало по пятницам. Радовал не только меня, в какой-то момент даже Бритни Спирс перепостила кота Степана, и на кота Степана свалилось какое-то небольшое количество славы, наверное. Он прямо не был мега популярным котом, но у него был какой-то там все-таки миллион последователей и фолловеров, что-то такое. Так вот, да, кот Степан жил в Харькове, и это тоже было, на самом деле, не сюрпризом, кот Степан об этом иногда писал, и в какой-то момент оказалось, кто-то запостил, что кота Степана не было онлайн уже две недели. Две недели с 24 февраля. 24 февраля, как мы знаем, это тот самый день, когда Россия начала обстреливать ракетами Харьков. И под этим постом просто тысячи комментариев. Кот Степан, как у тебя дела? Кот Степан, отзовись. Кот Степан, я надеюсь, ты живой. Кот Степан, как ты там, где ты? Подай хоть какую-нибудь весточку. И Кот Степан действительно подал, наконец, весточку. Кот Степан написал, что... Ну, со своей хозяйкой. Хозяйка кота написала, что действительно 24 февраля, ну, начали обстреливать дома их района, начали обстреливать их собственный дом. Они ночевали в подвале, пытались как-то подзаряжать телефон в соседнем подвале, долго как бы там сидели, и наконец все-таки смогли оттуда уехать. Пешком перешли границу с Польшей, 9 часов стояли в этой очереди, чтобы хоть как-то перебраться в Польшу. И потом там им как бы немножко помогли, и сейчас Кот Степан со своей хозяйкой, они все-таки добрались до Франции. Мне кажется, я не знаю, то есть, да, все еще есть люди, которые говорят, что, как бы, это все фейки, вы все проплаченные, как бы, но если бы, то есть, зачем атаковать кота Степана, что он вам сделал? Кот Степан просто был котом, он жил у себя в квартирке, и теперь эту квартирку разбомбили, и теперь этой квартирки нету. Если вы сбрасываете бомбу на кота Степана, возможно, вы в этой жизни что-то делаете не так. Ситуация с домашними животными во время войны, она тоже, как бы, это отдельная очень такая печальная драма, и я прекрасно понимаю, что у многих людей разное отношение к животным, и я помню, что, как бы, в деревнях Вологодской области, ты заводишь кота, и, в принципе, он дальше сам по себе на своем подножном корму помер, и что-то там захворал и помер как-то сам по себе. Ты в этом особо не участвуешь. Но в цивилизованном обществе домашнее животное — это часть вашей семьи, и вы несете за него полную ответственность, и он, как бы, вас радует, и он как-то, ну, он ваш друг и партнер, и вот это все. То есть, как бы, большая часть вашей семьи. Я слежу тоже за одним из приютов котов из Киева. И, собственно, приют котов из Киева, они, ну, Киев бомбят, как вы знаете, и бомбят уже довольно давно. И люди, которые за этим приютом присматривают, они тоже сидели в подвалах довольно долго, и вот в какой-то момент они все-таки смогли организовать, невероятными усилиями смогли организовать вызов 60 котов из своего приюта в Киеве. Смогли погрузить всех их на автобус, смогли как-то выехать из Киева. И в какой-то момент одна из девушек, которая занималась этим, она запостила буквально пост в Инстаграме, где было видно, ну, было видно очертания перевозок котов, было видно, что их много, было видно, что они едут на автобусе, и было видно, что темно. То есть они явно едут, как бы, в темноте из Киева, и там была буквально фраза что-то типа «молитесь за нас», что, как бы, непонятно, доедем или нет вообще. И с учетом истории, то есть это полностью оправдано, потому что, да. Но, к счастью, да, у этой истории есть какой-то хороший конец. Они вывезли 60 котов до Львова. Они смогли там раздать часть котиков. И 47 котов после этого из Львова они вывезли в Польшу и дальше в Германию. Сейчас вот они уже в Германии с котами и уже там как-то разруливают с местными шелтерами. Вот, да, но, то есть, у этой истории есть какой-то... Ну, тоже счастливый конец, я не понимаю. То есть это не счастливый конец, потому что у них был нормальный приют, у них была нормальная организация, у них все было организовано в Киеве, у них было там кафе, кота-кафе, куда можно было прийти посмотреть на котиков, попить кофеечку, съесть булку. То есть, как бы, у них все было нормально, никаких нацистов не было. Возможно, у них был один из котиков, который был похож на Гитлера, но это не повод, чтобы разбомбить все это, и не повод для того, чтобы, как бы, атаковать котиков. То есть все вот эти аргументы на тему того, что, ну, смотрите, вроде они, как бы, все беженцы нормально убежали, но это неправда, и вообще, как бы, как часто нужно убегать? Почему кто-то должен убегать из своего дома? Почему люди не могут жить в своем доме и нормально, как бы, гладить своего котика? Еще одна смешная история уже конкретно со мной и с моим коллегой из Эдинбурга. У меня есть коллега шотландский, по-моему, на самом деле из Австралии, но он живет в Шотландии уже очень долгое время. Вот, он живет в столице Шотландии, в Эдинбурге, мы с ним общаемся, он мне немножечко помогает с переездом, и вот он мне написал мне прямо такой, так называемый, strong-worded message, он написал, что, чувак, ты не поверишь, но брат моего партнера, брат моего партнера совершенно сошел с ума и полностью поддерживает действия российских военных. Он говорит, учитель в старшей школе поддерживает независимость Шотландии, то есть как бы такой, в общем-то, левосторонний либерал-активист поддерживает выход Шотландии, независимость от Англии против всех вот этих американских империалистических войн. И внезапно он стал поддерживать, собственно, вторжение России на территорию Украины. Он мне пишет, так что объясни мне, что происходит. Я такой, я, блин, сам не знаю. Но у меня есть теория, на самом деле, на эту тему, я ей с вами поделюсь. Потому что таких ситуаций я уже встречал несколько, вот это вот одна из них. То есть человек, который вообще не русский, живет в Шотландии, поддерживает независимость Шотландии, то есть как бы наш человек, казалось бы, то есть учитель, вот это все, и внезапно как бы полностью, ну, поддерживает, разделяет и поддерживает действия российских военных и вообще войну. Кто-то из вас скажет, что наконец-то человек прозрел и перестал смотреть проклятую американскую пропаганду, которую вещают по BBC и The Guardian. Наконец-то человек припал, так сказать, к источнику истины и правильно мыслит тебе, товарищ. Но у меня есть другая теория. Есть определенная категория людей, которые им нравится мыслить. Нравится мыслить и нравится как бы рассматривать вещи с разных сторон, принимать свое собственное решение. Мне хочется думать, что я один из них. Например, когда BBC вещает, ну, делает какие-то статьи, вещает новости, у них тоже есть так называемый editorial принципы editorial, принципы, как они подают вообще все эти новости. И у BBC есть такой принцип, что обязательно в каждой новости должно быть как бы взгляд на одну и ту же вещь с обоих сторон, ну, или если там больше сторон, то со всех сторон, чтобы у зрителя либо читателя была возможность вынести какой-то свой вердикт происходящему. То есть какая-то такая журналистская integrity, есть такое слово хорошее английское, да, журналистское вот это вот integrity, когда твоя задача донести какие-то факты и дать возможность сделать выводы вашим зрителям самостоятельно. И представь себе, что вы живете в Шотландии, вы как бы учитель в старшей школе, вы, понятное дело, что ваши источники новостей, соответственно, будут по большей части, ну, то, что вас окружает вокруг, это, наверное, будет, скорее всего, BBC, потом Channel 4, Sky, и потом газеты, собственно, The Guardian, Telegraph, это все, Daily Mail, зависит от того, насколько вы хотите двинуться дальше влево-вправо, все вот это. И, как ни странно, в данный момент наблюдается интересная история, что практически все каналы, которые доступны обычному британскому человеку или шотландскому, Шотландия, часть Британии, они все в общем и целом осуждают действия как бы России, осуждают войну. То есть, мне кажется, я еще, если где-то в Британии какое-то издание одобряет, и это издание, имею в виду, это не Russia Today, но какое-то издание одобряет войну и действия российских военных, напишите мне, пожалуйста, мне прямо интересно было почитать. Но то, что я видел, по крайней мере, то, что я наблюдаю каждый день, это все абсолютно издания, и каналы, и телевизоры, и вот это все, они все осуждают это действие, и все говорят, что это плохо. И в этот момент, если ты человек, который, как бы, можно сказать, думает, считает себя, что он разносторонний, мне интересно узнать все мнения. Интересно, могу ли я накопать какое-то мнение, которое одобряет действия России в Украине? И ты начинаешь копать, и, конечно же, ты находишь, прежде всего, ты находишь Russia Today, находишь разные другие российские пропагандистские, собственно, каналы, и они повсюду, они буквально ждут тебя, они буквально ждут, когда ты начнешь гуглить, они прямо такие, вот же ж ты, добро пожаловать, мы сейчас тебе расскажем правду. И ты попадаешь, собственно, в сети пропаганды, к сожалению, которая на тебе, ты вот прямо ищешь, а она вот прямо для тебя уже вот тут вот все уже написано, то есть буквально читай, вот оно. И ты начинаешь читать Russia Today, и как шотландский человек, и ты такой, ха, смотри-ка, мнение, которое отличается от всех остальных мнений, которые меня пичкают в моей стране. Наверное, они правы. И в этот момент происходят странные вещи. Ты как бы начинаешь уже как бы мыслить. Во-первых, ты считаешь, что типа ты не такой, как все. Это очень важный момент. Он как бы он придает какие-то энергии, силы, и как бы только ты такой, шипал. Вы не понимаете, что происходит. Только я знаю, я вам расскажу, смотрите Russia Today. И это, кажется довольно оригинальной такой идеей, если вы живете, я не знаю, может быть, в какой-то стране, не России, либо вы никогда не сталкивались с Russia Today и не совсем понимаете, что это за продукт. Для российского пользователя, мне кажется, такой хорошим аналогом будет, наверное, канал Fox News. Fox News либо в Америке, либо есть еще, как бы, в Британии тоже определенные такие очень правосторонние издания газеты, которые тоже тут всякие штуки проталкивают. Все это везде присутствует, это как бы часть свободы слова, как бы говори не хочу, если ты сможешь набрать аудиторию, почему бы нет. Главное, мне кажется, очень важно, все-таки нельзя врать, но, к сожалению, как бы я похож, что в меньшинстве в этом плане, потому что похоже, что врать — это как бы абсолютно нормально. Врать, либо как бы поворачивать вещи нужной стороной для себя. Ну, да. И поэтому, да, это как бы сходится все. С одной стороны, ты вроде как нашел информацию. Информация вроде как идет из верифицированных источников, потому что эти источники, как бы, Russian State Media, то есть государство, на уровне государства вещают. Чего им врать? Они же знают, чего они говорят. Они вещают действительно альтернативную, то есть отлично от всех точку зрения. И это именно та самая точка зрения, которую ты искал. Ты искал? Ты ее нашел. И ты такой: вау, вот она, истина. Это моя теория, на самом деле. Если у вас есть другие теории, расскажите мне, я все послушаю. Пытаешься искать какие-то веселые истории, но мне кажется, одна из веселых историй, которая вроде как тоже происходит на фоне всех вот этих блокировок, то, что Netflix, Disney, все вот эти новые фильмы, вот это все в России вроде как заблокировано, либо блокируется, либо как-то сложно достать, вот это все. Депутат Госдумы предложил разблокировать Рутрекер. Рутрекер — это такой сайт, это сайт, не поверите, он совершенно древний сайт. Этому сайту ему много, уже десятков лет. Этот сайт существовал еще в начале 2000-х, и это был один из самых больших вот этих файлообменников. Ну, то есть, когда изобрели торренты, и, наконец, можно было как-то, особо не заморачиваясь, качать потихонечку и раздавать фильмы, сериалы, музыку, особенно сериалы. Сериалы сложно, их много серий, их нужно где-то доставать, и вот сериалы качать, вышли на Рутрекер, там уже с переводами, там уже все хорошо было оформлено, там можно было почитать форум, у них просто потрясающий форум, там как бы с подборками, со всеми. Прекрасный сайт, мне он очень нравился. Даже помимо того, что, ну да, там как бы было много пиратского контента, но там на самом деле еще было много контента, который вообще нигде никак не найти. Там можно было найти какие-то совершенно такие очень экзотические сериалы про киберпанк начала 90-х, которые вообще нигде не было. И у них еще были очень жесткие правила, что нужно было не только качать, нужно было еще отдавать. Мы все большое комьюнити, и если вы накачали больше, чем раздали, то вас блокируют. Вот там была карма, там было, то есть это был целый мир, целая фактически социальная сеть на фоне файлов и форума. Там люди общались про тонкости восточного кино, про классику, там много чего происходило. Очень хорошее место было, но, к сожалению, отбросив все, к сожалению, это все еще был пиратский сайт для обмена контента, защищенного авторскими правами. Конечно же, его заблокировали, когда пришли, наконец, нормально пришли все вот эти большие студии в Россию. И теперь на фоне всего этого его, кажется, хотят разблокировать, ну, по крайней мере, предлагают его разблокировать. А Рутрекер, ну, на самом деле, все еще существует, им нужно пользоваться просто, ну, через VPN, вот это все еще есть. Вот да, появилось такое предложение, что почему бы, так сказать, отомстить проклятым американским студиям, что они ушли и не показывают Бэтмена, и разблокировать Рутрекер. Да, но вот тут заявил уже сам Рутрекер. И уже сам Рутрекер заявил, что Рутрекер, к сожалению, даже если его разблокируют, все еще будет недоступен для пользователей из России, даже если его уберут из реестра запрещенных сайтов, заявил представитель платформы. Если верить Варламов вниз. По его словам, платформа в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей. И вот в этот момент, если ты российская власть, я бы уже задумал, если тебя даже не поддерживает пиратский сайт сериальчиков, даже этот сайт осуждает твои действия, то ты такой, Может, я что-то делаю не так? Нет, нет, нет, ни тени сомнения. Нет, конечно же нет. Как говорится, зачем тебе качать сериал, если у тебя электричество отключается в 5 вечера? Кто-нибудь из вас помнит такое? А вот я помню, да, вот как электричество, тоже такая штука, она иногда включается, иногда выключается, и ты сидишь в темноте. По-моему, в Северной Корее они тоже выключают электричество, типа ближе к вечеру, и тогда народ собирается на улице под уличными фонарями, чтобы хоть как-то почитать книжки и сделать домашнее задание на следующий день. Да, электричество — это такая роскошь, элементы сладкой жизни из Запада. Я живу в Британии. В Британию многие уже европейские страны и люди осудили за то, что Британия особо не очень торопится принимать к себе беженцев из Украины. И вот сейчас запустилась наконец новая схема. До последнего момента в Британию можно было приехать из Украины, только если у вас уже есть член семьи, который живет постоянно в Британии. Что на самом деле вообще не помогает ситуации, потому что 3 миллиона беженцев вот на момент, когда я записываю этот подкаст, и из них там буквально какое-то количество тысяч, небольшое количество тысяч только добралось до Британии. И, ну, как бы, да, семьи-то, ну, как бы, у кого-то есть семьи, у кого-то нет семьи, у кого-то, как бы, это все очень относительно. Так вот, сейчас запустилась новая схема. И эта схема, чтобы переехать из Украины в Британию, она работает следующим образом. Теперь нужно найти спонсора. То есть это может быть человек, либо организация, которая готова предоставить вам жилье. Жилье минимум на 6 месяцев, можно больше, но минимум на 6 месяцев. И если вы найдете такую организацию, либо индивидуального человека как спонсора, то вы можете зааплатить на эту визу, и вам ее дадут. И по этой визе вы сможете прожить в Британии до 3 лет. Не только жить, но еще и работать. Эта виза дает право на работу. Эта виза также дает доступ к здравоохранению, бенефитам, поддержка, собственно, чтобы вы нашли работу, образование, и также вот говорят, что помогут вам изучать английский язык и как-то направить, либо оплатить курсы по английскому языку. Если вы хотите стать спонсором, то есть если вы живете уже в Британии и хотите стать спонсором, это, мне кажется, такая прекрасная штука, которую многие из нас могли бы сделать. Я, к сожалению, не могу сделать, потому что я останусь без квартиры вот буквально в ближайшие дни, у меня вообще не будет никакой квартиры. Но если бы у меня была квартирка, и в этой квартирке была бы лишняя комната, то я мог бы заплатить и стать спонсором. К жилью будут предъявляться требования, тоже казалось бы. Неужели может быть ужасное жилье в Британии? Поверьте мне, в Британии может быть ужасное жилье. В Британии может быть жилье, которое выдается как нормальное жилье, на самом деле абсолютно непригодно, еще и опасно для жизни. Тут как бы я много его повидал, тут как бы всякое бывает. Поэтому, да, будут проверять, что вот за жилье. Вот говорят, что в этом жилье должно быть безопасно, там не должно быть угрозы для жизни, там должно быть отопление и должен быть доступ для ваших гостей к туалету и ванной и к кухне. То есть, неважно, не обязательно, что они должны быть персональными, приватными, как бы выделенными отдельными, но, тем не менее, там у них должен быть все-таки доступ должен быть адекватным. Так что, да, можно зарегистрироваться, если у вас есть лишняя комната, или у вас есть даже какой-нибудь гостевой домик, и все, что от вас требуется на самом деле, то есть, как бы, не требуется кормить едой, не требуется давать прям, ну, как деньги, собственно, беженцам и гостям из Украины. Все, что требуется, чтобы зарегистрироваться спонсором, это что у вас есть крыша, которую вы можете предоставить людям, где они могли бы пожить. Все, что требуется. Все остальное, в общем-то, берет на себя государство, что очень здорово. Так что, мне кажется, это прямо очень интересная схема. Она вот запустилась уже, и вот уже прямо сейчас она работает. Так что я надеюсь, что Британия как-то выйдет на какой-то уровень. Мы все еще на острове, к сожалению, Британия все еще не очень любит беженцев, но я надеюсь, что хотя бы вот через эту схему мы сможем принять какое-то количество людей из Украины и помочь им пережить все эти ужасные события. Учитывая, кстати говоря, то, что толпы народа сейчас валят из Лондона, и куча офисов, мне кажется, все еще пустует. Я не знаю. Расскажите мне, если вы работаете вовсе в Лондоне. Но мне кажется, куча офисов в том же Сити, наверное, все в этих небоскребах, там все эти люди. Огромное количество места, мне кажется, вот как раз туда нужно заселить беженцев. И там у них будет отличный вид, там будет тепло. С едой там немножко туговато в Сити, но можно подвезти. Вот, и в общем, в целом, как бы, да, то есть нужно как-то адаптировать и делать, так сказать, жилье гибким, перепрофилировать эти офисы в квартирки и поселять туда людей. Новости из космоса. Я не знаю, покажут это по российскому телевидению или нет. Скорее всего, нет. Я также надеюсь, что у космонавтов не будет каких-то серьезных проблем, хотя, скорее всего, будут. Но вчера на борт Международной космической станции прибыли трое космонавтов: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. И они успешно запустились с Байконура из Казахстана на ракете «Союз МС-21». Замечательно запустились, замечательно пристыковались, и оказалось, что к моменту, когда они пристыковались, они уже были в форме. Ну, статья на The Guardian называет эту форму цветами украинского флага. Ну, форма такая желтая, да, и там местами еще как бы синие на ней нашивки. Ну, и русские флаги, конечно же, на ней тоже присутствуют, как же без этого, но форма такая довольно желтая, местами еще синяя. Вот там какие-то синие кружочки на ней и какие-то синие штуки. То есть выглядит очень подозрительно. Международная космическая станция — это такое место тоже, как бы, то есть, с одной стороны, астронавты, космонавты, ученые, которые живут в такой дружбе, проводят эксперименты научные, не над друг другом, а научные, да, и такое место, где нужно помогать друг другу, и мы все в одной консервной банке, если с ней что-то не так, то это задевает абсолютно всех. В общем, в целом, как бы такая мини-модель, мне кажется, нашей планеты. Так что просто на нашей планете это занимает какое-то время, чтобы последствия дошли до всех, а там последствия будут мгновенные. Поэтому, да, всем нужно помогать, всем нужно быть, ну, дружить, вот это все. Но с другой стороны, как бы, часть этой космической станции внезапно напала на другую страну, и ты такой: блин, что же делать? Если вы еще не читали, у Криса Хэтфилда, тоже астронавта, канадского астронавта Криса Хэтфилда, есть потрясающая совершенно книжка под названием «Apollo Murders», «Убийство на Аполлоне». Тоже такой, ну, это как бы... все-таки фикшн, science fiction, космический science fiction, но он такой, происходит действие типа в 70-е, во время лунной программы американской, и во время как раз, когда вот еще холодная война, вот это все происходит, и там космические, российские космические спутники и боевого назначения, там прямо прекрасно написана книжка, обязательно почитайте. Очень здорово. Видео, которое было изнутри Союза, оно показывает, что вроде как у космонавтов был нормальный вот этот синий костюм, предназначенный для полета на ракете, и в какой-то момент похоже, что они переоделись, собственно, вот в эту желто-синюю форму. Их даже спросили, когда они коммуницировали по видеосвязи с Землей, их спросили, типа, а чё, как это, типа, правда цвета украинского флага или совпадение? Артемьев сказал, что, ну, у нас была очередь, чтобы выбрать цвет. Каждый из космонавтов может выбирать цвета своего костюма. И у нас было много желтого материала, поэтому мы решили использовать желтый материал. Почему бы и нет? Желтый цвет — очень-очень хороший цвет. Все это еще на фоне главы Роскосмоса, выдающего комментарии на тему того, что американцы должны летать на метлах на свою космическую станцию. Глубокое уважение у меня к поступку товарищей космонавтов. А неважно, по каким причинам они решили облачиться в эту желтую униформу. Очень здорово. Ну, ну, опять, чтобы немножечко отвлечься, я вам расскажу, как у нас продвигается процесс эпичного переезда. Такая тема, мне кажется, сейчас знакомая абсолютно всем, потому что переезжают так или иначе. Мне кажется, сейчас гигантская миграция происходит у нас всех. Да, но где я, где все остальные, да? Одна из вещей, которая всегда происходит, нужно упаковать все вещи, но так как не хочется упаковывать все вещи, ты начинаешь пересматривать вообще свои жизненные ценности и выборы, которые ты сделал ранее. И ты начинаешь думать, нужна ли мне эта штука, или я могу от нее как-то ее продать или избавиться от нее. И так или иначе, всегда накапливается кучка вещей, которые можно и хочется продать, и они как-то продаются. И накапливается всегда также кучка вещей, которые как бы вроде хорошие, и вроде их не хочется выкидывать, но и владеть ими тоже больше не хочется. Для этого случая есть лайфхак. Лайфхак работает, ну, в частности, работает в Лондоне. Работает, особенно работает, если вы не живете в небоскребе, а живете вот как раз в таком типа двухэтажном английском домике с улочкой, которая проходит под вашими окнами. Вещи можно аккуратненько положить в коробочку и выставить прямо на улицу. И можно еще написать знак типа help yourself, free stuff, help yourself. Таким образом можно избавляться от разнообразнейших вещей. Зависит немножко от, так сказать, насколько оживленная и проходная ваша улица, ходит ли по ней люди или там совершенный тупик. Но если у вас относительно проходная улица, то вещи будут исчезать. Мы до этого жили в райончике, где у нас была улица буквально от станции, железнодорожной станции и до как бы станции метро. Там народ прямо шел по нашей улице постоянно. Туда можно было выставлять абсолютно все, что угодно. Можно было выставлять мебель, можно было выставлять, я не знаю, исчезало все. Здесь у нас такая относительно тихая улочка, но тем не менее, вещи хорошо исчезают. И вчера я прям протестировал вселенную. Я выставил туда фотоувеличитель. Зачем, спросите вы? Кто-то вас спросит, зачем, а кто-то спросит, что такое фотоувеличитель. Фотоувеличители были популярны в прошлом веке нашей эры. С помощью них можно печатать фоточки с фотопленки на фотобумагу. Так сейчас совершенно никто не делает, поэтому штука, можно сказать, довольно бесполезная. Довольно бесполезная, плюс еще было много разных моделей, разных размеров. У меня, на самом деле, есть еще второй фотоувеличитель, скажу вам по секрету. Он большой, он массивный, и он печатает прям вот как бы хороший профессиональный фотоувеличитель. С ним я не расстаюсь. И более того, он как бы он еще модульный, его можно разобрать, упаковать, вот это все. Так что да, хороший большой фотоувеличитель едет с нами в Шотландию, и там я буду печатать шотландские папоротники на черно-белую бумагу. А вот еще второй увеличитель, который у меня тоже был, он такой более простенький, более пластиковый. Он все еще нормально, полностью работает. Я с него печатал довольно много. Возможно, там нужно заменить лампу, чтобы она поярче была. Но вот такой увеличитель лишний, явно лишний. И причем занимают они довольно много места. Даже маленькие, компактные из них довольно такого ощутимого размера. И они занимают место и уже в вашей жизни, особенно если у вас крохотная комнатка в этой британской квартире, куда вообще ничего не влезает. Поэтому да, вчера я выставил прям фотоувеличитель, мы еще выставили пачку книжек, выставили каких-то ваз и какой-то керамики, и вот это все. Я выставлял его днем ранее, и он простоял целый день, и никто его не захотел брать. Я подумал, ну, может, рабочий день, попробую выходные. И вот я вас выставил в субботу, мы потом пошли погулять, возвращаемся вечером, и фотоувеличитель исчез. Фотоувеличитель растворился во вселенной. Так что да, штука действительно работает, очень здорово. Я, кстати, еще думал на эту тему, почему такая штука не всегда работает в России. Может быть, она где-то и работает, но в Череповце она явно не работала. И я вспомнил, что в Череповце, если ты что-то выставляешь на улицу, как правило, это не забирают, как правило, это ломают. Ну, да, я сам был школьником, я сам был подростком, вот это все. Прикольно найти какую-нибудь штуку и сломать ее. В этом есть какое-то удовольствие в этом есть. Если находишь целые лампочки, ты их нужно разбить. Если где-то есть светофор, то его нужно тоже разбить и собрать осколки цветные. Если ты находишь все что угодно, что как бы еще выглядит более-менее целым, это нужно сломать. И в процессе ломания ты как бы тестируешь свою силу, и такой, ой, я силен, я могу сломать. И черпаешь в этом какое-то такое, я не знаю, удовольствие какое-то странное. То есть, да, идеалы, жизненные идеалы, как бы, когда у меня силы, я могу сломать, и меня будут все бояться, и тогда-то, наконец-то, меня будут уважать, да. Мне хотелось бы верить в то, что эти идеалы все-таки останутся, как бы сказал Индиана Джонс, эти идеалы, они должны быть в музее. Про них нужно читать в книжках, нужно изучать, как раньше люди воевали друг с другом. Но в современном мире, мне казалось, мы пришли к пониманию, что гораздо интереснее, когда можно прийти в кота-кафе и погладить котика, чем когда кота-кафе разбомблено и котов нет. Вот, то есть гораздо печальнее. Дорогие друзья, с вами был я, Александр Савин, и ваш любимый иммигрант Каст. Спасибо за то, что вы нас слушаете. Спасибо всем патронам, которые продолжают нас поддерживать, и даже новым патронам, которые решили нас поддержать небольшим донатом. Это все очень-очень приятно, и я всегда вам очень сильно благодарен за это. Иммигрант Каст продолжит вещание, скорее всего, уже из Шотландии. Так что оставайтесь с нами, пишите письма на имейл, который там будет добавлен в шоу-ноты. Я все это читаю, всем огромное спасибо, всем, кто пишет. Я не всем отвечаю, честно скажу, но, тем не менее, очень всегда всех интересно почитать. Дорогие друзья, спасибо. Я надеюсь, что у вас все хорошо, и я надеюсь, что у вас есть как-то силы жить дальше, и я надеюсь, что мы как-то все это переживем. Спасибо и до новых встреч.